а со стены перескочил на крышу пергаментного города. Словно сталь сабли мелькнула в воздухе. Человек отрубил от крыши этого удивительного сооружения огромный кусок бумаги. Думчив! На человека набросились осы, но он спрыгнул на землю и метнулся в сторону. Я хотел кинуться к нему и вдруг услышал оглушительный шум. Воздух заколебался, резко и внезапно потемнело кругом. На поляну спустился громадный самолет. Так мне сначала показалось. Присмотрелся. Этот самолет держался на двух длинных столбах. Крылья были сложены, равномерно покачивался черный с белым хвост. Это птица! Кажется, трясогузка. Но где же человек, который так храбро воевал с осами? Вот он. Каким лилипутом показался он мне по сравнению с этой огромной страшной птицей? Она его заклюет. Я крикнул, чтобы предупредить, но он не обернулся. Не слышит. Птица скакнула в его сторону. Но человек уже прислонился к серой стене, сорвал со своих плеч серый плащ, прикрылся им. Трясогузка рядом, но не замечает человека. Она клюнула червяка, который показался мне огромной змеей. Птица, взмахнув крыльями, улетела. И тогда человек помчался прочь. Он убегал, держа под мышкой кусок бумаги. Птица снова опустилась недалеко от него. Человек приник к большому зеленому листу. Серый плащ упал на землю, человек оказался в зеленом плаще. Он стоял на зеленом листе и был невидим. Птица с шумом улетела. «Думчев!» — кричу я. Он не слышит, не оборачивается и исчезает со своим куском бумаги. «Надо кинуться за ним!» Но пролетающие осы ужалят. «Погибну!» «Крикнуть еще раз!» Но шум полета ос заглушает мой слабый человеческий крик. И все же я кричу снова и снова: «Думчев!» Нет, он не оборачивается. Он уходит, исчезает. Я в отчаянии устремляюсь вслед. Догнать, догнать. Летают, гудят, сотрясая воздух осы. Но я лавирую, пригибаюсь к земле, падаю, поднимаюсь. Снова бегу вслед за Думчевым, лишь бы догнать, не потерять из виду. Бегу, кричу из последних сил: «Думчев! Думчев!» И мне показалось, он смотрит в мою сторону. Я поднимаю камешки, ветки, кидаю в воздух. Да, он меня увидел. Останавливается, всматривается. И вдруг, точно в испуге, кидается прочь. Но, сделав несколько шагов, он как бы опомнился. Обернулся, и вот он уже идет, идет ко мне навстречу, размахивает руками, подавая какие-то знаки. Я спешу к нему, еще шаг другой. Но земля подо мной заколебалась, я куда-то провалился. «Человек, откликнись». Я упал на что-то мягкое, темно, густая тяжелая тишина. Прислушался. Мне почудилось, что рядом со мной кто-то стоит и дышит. Кто здесь? Ни звука. Но все же что-то шевелится рядом со мной. Я отбежал в сторону, уперся в стену, тронул ее рукой. Стена земляная, то гладкая, то шершавая. Побежал вперед по длинному бесконечному коридору. Коридор куда-то опускался. Я остановился. Грохот, плеск, шум слышались впереди. Что это? Коридор выходит к воде? Обратно, назад. Я шел, шел, касался руками стены. В каком-то месте коридор раздваивался, пошел направо. Внезапно споткнулся, задел ногами сучок или корешок и остановился. Сучок. Гладкий, рогатка. Некогда раздумывать, надо выбраться отсюда. Я бросил сучок и снова пошел по коридору. Сколько мне еще идти? Не иду ли я по замкнутому кругу? Где же выход из него? Неужели там, где грохочет вода? Опять раздваивается мой коридор. Нога снова зацепила за что-то. Сучок? Ведь это тот же сучок, который я бросил. Как слепая лошадь, в коногонке хожу по бесконечному кругу. Кто строил этот лабиринт? В полной темноте я дошел до какого-то неожиданного спуска. Шума воды здесь не было слышно. По-видимому, я забирался вглубь земли. Спуск привел меня в новый длинный коридор. Здесь, опять трогая и ощупывая стены, я убедился, что этот коридор, как и первый, замкнут. Нет, вот еще ход. Через него я попал в узкое ответвление, но напрасно я пытался выбраться из этого рукава. От него на некотором расстоянии друг от друга отходят боковые коридорчики. Они завели меня в тупик. Я возвращаюсь обратно и опять иду по большому кругу. Когда же это кончится? под ногами хворост,